بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующий этап, следующее состояние на пути яка нарбуду и яка настаин, манзарат рунси билла. Радость человека от нахождения, от пребывания с Аллахом Субхана ва Тааля. Мы сказали, это один из этапов и состояний на пути яка нарбуду и яка настаин, лишь тебе поклоняемся, лишь тебя просим о помощи. Сказано, что это состояние, это есть дух близости к Аллаху Субхана ва Тааля. Поэтому имам Аль-Харави, рахима Аллах, когда говорит про это состояние, приводит аят из суры Аль-Бакара: «Ваиза салека ибади анни, фа инни кариб». А если тебя спрашивают рабы мои обо мне, то поистине я близок, уджибу дарвата дай за даан, отвечаю на мольбу того, кто взывает ко мне, когда он обращается ко мне. И если человек, в его сердце присутствует вот эта память, все время о том, кто такой его Господь, о благостности Аллаха Субхану ва Тааля, о доброте Аллаха Субхану ва Тааля, о его благодеяниях, о сочувствии, о милости Аллаха Субхану ва Тааля, то это рождает и приводит к близости и к ощущению близости Аллаха Субхану ва Тааля. И это, в свою очередь, потом рождает радость. Радость. Человек радуется Аллаху Субхану ва Тааля, радуется близости Аллаха Субхану ва Тааля, радуется своему пребыванию с Аллахом Субхану ва Тааля. И вот эта радость, она является, по сути, плодом такой вещи, как таатуллах, то есть покорность Аллаху Субхану ва Тааля, и махаббатуллах, любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Из покорности Аллаху и любви к Аллаху рождается вот эта вот радость у человека. Каждый человек, который покорен Аллаху Субхану ва Тааля, он испытывает радость. Он испытывает эту радость. И наоборот, человек, который ослушивается Аллаха, это ослушание вызывает отчуждение. Вызывает отчуждение. Отдаляется он от Аллаха Субхану ва Тааля, и возникает это отчуждение. Поэтому сказано, что если ты чувствуешь это отчуждение, то это по причине грехов, поэтому оставь их, и если хочешь, и тогда возрадуешься. Вот эта близость к Аллаху Субхану ва Тааля, мы сказали, она приводит к чему? К появлению вот этой вот радости у человека и благоговения перед Аллахом Субхану ва Тааля, радость, сочетающаяся обязательно с благоговением перед Аллахом и с любовью к Аллаху Субхану ва Тааля. И говорит Аль-Харави, что она проявляется, эта радость, в таких вещах, и он перечисляет три вещи здесь. Он перечисляет истихляу зикр, это ощущение человеком сладости от поминания Аллаха. Сладости от поминания Аллаха. Второе – это тагази бисама. Это питание сердца тем, что оно слушает из благого. И третье – он говорит «Аль-Вукуф аль-Ишарат», то есть понимание указаний. Мы сейчас разберем, что это такое. Это три вещи, о которых говорит здесь Аль-Харави. И имам Ибн Аль-Кайим, рахим Аллаху Та'аля, разъясняет их потом. Итак, первое сказано – истихляу зикр. То есть вот эта радость выражается в частности в чем? В том, что человек, он находит сладким поминание Аллаха Субхану ва Тааля. Но это не просто зикр ради зикра. Хорошо? Не просто поклонение ради поклонения. Это поклонение ради достижения довольства. Поминание, зикр, ради достижения довольства того, кого поминает человек. Ради достижения довольства Аллаха Субхану ва Тааля. Второе, что говорит Аль-Харави, это человек получает питание, питается сердце его от слушания. Хорошо, от сама. Мы с вами уже говорили, если вы помните про слушание, был у нас урок. Хорошо. Сказано, он получает это питание от слушания, так же, как тело получает питание посредством еды и питья. От еды и питья, как питается тело, так дух, так сердце питается от того, что слышит. Если человек, он любит Аллах Субхану Тааля по-настоящему, если он стремится к Аллаху Субхану ва Тааля, стремится к довольству, если он делает все для того, чтобы снискать благосклонность Всевышнего, тогда этот человек, его сердце питается чем? Его сердце тогда питается слушанием Кур'ана. Человек, который действительно любит Аллаха Субхану ва Тааля, чем питается его сердце? Его сердце питается слушанием Кур'ана. И самые знающие в этой умме, те, которые были самые благочестивые по своим сердцам, чьи состояния были самыми правильными и верными, это сподвижники пророка, алейхиссалату вассалам, они те, чье сердце питалось именно этим слушанием, слушанием аятов Корана. Если же человек отклоненный от правильного пути, если он запутался, если он обманут, тогда чем питается его сердце? Тогда его сердце питается слушанием от шейтана. Хорошо. Он слушает то, что исходит от шейтана. То есть он слушает не Коран Ар-Рахмана, не Коран Аллаха Субхану ва Тааля. Он слушает Коран шейтана. Коран шейтана. Мы с вами говорили про это в виде различных каслит, песен, музыки и так далее. И находит в этом удовольствие его нафс, который зовет его к дурному. Эти люди, говорит Нуль-Каим, самые далекие люди от Аллаха Субхану ва Тааля, самые жесткие по сердцам, и на их сердцах лежит самая плотная завеса. Что же касается слушания Кур'ана, сама'ль Кур'ани, то это есть слушание кого? Это есть слушание людей, знающих об Аллах Субхану ва Тааля, тех, которые идут по прямому пути. И эти люди, обладающие чистыми рассудками, чистыми сердцами, они извлекают из того, что слушают, смыслы и понимания, и указания, и знания, и этим питаются их сердца. Эти сердца, которые освящены светом радости, о котором мы сейчас говорим, радостью от пребывания с Аллаху Субхану ва Тааля, их сердца питаются вот этими знаниями, которые они получают, слушая аяты Аллаха Субхану ва Тааля. И они находят в этом, в том, что слушают, и посредством того, что слушают, находят они сладость, блаженство, от которой потом достигает их сердце и духа. Нужно знать, что Аллах Субхану ва Тааля, Он дал сердцу два вида питания. Одно питание – это питание физического плана, то есть еда и питье. Сердце, как и все другие органы, получает свою долю от этого. Получают свою долю от этого. И второй вид питания – это питание духовное. Питание духовное, нематериальное. То, что вне еды и питья. Это радость, это наслаждение, это знание, это познание. И вот это питание, оно является питанием высшим. Питанием небесным. Что касается первого, то оно является питанием каким? Земным. Питанием земным. И сердце, оно стоит на вот этих двух видах питания. То есть оно существует благодаря обоим видам питания. И тот, и другой необходим. И связано питание сердца с пятью чувствами, которые есть у человека. Это питание к сердцу, оно подходит к нему через эти пять органов чувств. Пять чувств, которые есть у человека. То есть питание сердца, оно связано... Какие у нас есть чувства? Чувство осязания, с осязанием связано, и связано с чувством вкуса, хорошо, и обоняния. Через осязание к сердцу приходит питание, и через обоняние к сердцу приходит питание, и через зоук, то есть через органы вкуса, через вкус тоже приходит к сердцу питание. И, конечно же, связано питание сердца с такими важными вещами, как слух и зрение. И эта связь наиболее сильная. То есть это связь, которая сильнее, чем связь сердца с другими чувствами. То есть питание к сердцу наиболее полно приходит именно что? Через вот эти два чувства. То есть через слух и через зрение. Через слух и через зрение. Нежели другими путями. И сердце, оно испытывает влияние этих двух вещей, слуха и зрения, в большей степени, чем влияние всего остального. И поэтому мы видим, что в Коране, в аятах Корана, там, где речь идет о сердце, о сердцах людей, всегда связывается сердце с чем? Упоминается вместе с двумя вещами, со слухом и зрением. Хорошо. То есть практически нет такого аята, где бы сердце не связывалось со слухом и зрением. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, в суре Нахль, «Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ля таалямуна шейа». Аллах выводит вас из чрев ваших матерей такими, что вы не знаете ничего. Сделал Аллах для вас слух, зрение и сердца. Слух, зрение и сердца. Может быть, вы будете благодарны. Мы видим здесь слух, зрение и сердце. Упоминание сердца в сочетании с чем? Со слухом и со зрением. В суре Аль-Ахкаф Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Улякат макканнахум фима им макканнакум фи». И мы укрепили их так, как не укрепили вас. «Ваджаальна лахум саман ва абсаран ва афида». И дали мы им слух и зрение и сердца. «Фама агна анхум самрахум ва ля абсарахум ва ля афидату мишей». Но не помогло им ни в чем то, что было дано им. Слух, зрение и сердце. Это ни от чего их не избавило. «Из кану яджхадуна би аяти ля ва хака би макану би ястазиюн». Потому что они отрицали знамения Аллаха, аяты Аллаха. И случилось с ними то, над чем они издевались. И в суре Аль-Араф Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Аллах Субхану ва Тааля говорит, что Он создал для ада многих джиннов и людей. У них сердца, которые не разумеют, и у них глаза, которые не видят, и у них уши, которые не слышат. И они, сказано, как скот или даже более заблуждены, и они есть гафилу, они есть беспечные, они есть пренебрегающие. Описывая неверных, Аллах Субхану ва Тааля говорит про них: «Суммун букмун умьюн фаум ля якилун». Они глухие, они немые, они слепые, они не разумеют. Говорит также Аллах Субхану ва Тааля: «Афалям ясиру филь ард». Разве они не ходили по земле? Фатакуна лахум кулубун якилуна биха ау азану ясмауна биха. Разве не было у них сердец, которыми они разумели? Разве не было у них ушей, которыми они слышали? Фаина ля та'мал абсар валякин та'мал кулубу лати фи судур. Но не были слепы взоры, но были слепы сердца, которые в груди. Многие другие аяты в Коране указывают нам на связь, да, сердца со зрением и со слухом. И мы сказали, что то, что поступает к сердцу, питание, которое поступает через слух и зрение, влияние их на сердце гораздо сильнее, чем влияние других органов чувств, то есть то, что человек обоняет или осязает, или вкушает. Потому что вот эти, собственно говоря, три пути. Это есть пути поступления знания к человеку. Это слух, зрение и разум. Сама, аль-басар, аль-акль. Слух, зрение и разум – это те три пути, через которые к человеку поступает знание. Говорит дальше Ибн аль-Кайм, что связь сердца со слухом, она сильнее, чем связь его со зрением. Хорошо. То есть влияние, которое оказывает слух на сердце, оно сильнее, чем влияние зрения. То есть, если человек слушает что-то, что есть благое, влияние этого больше, чем он видит что-то, что ему нравится. И также наоборот. Если слушает что-то плохое, то влияние отрицательное этого хуже, хорошо, чем если он видит что-то плохое. И поэтому говорит о том, что есть два мнения. Одно мнение, вот это первое, что слух, он занимает более высокое положение среди органов чувств, чем басар, чем зрение. Почему? Потому что связь его с сердцем сильнее. И влияние на сердце сильнее. И нужда сердца в нем сильнее. Потому что совершенство сердца сильнее зависит от этого. Потому что через это к сердцу поступает знание в большей степени. Потому что здравость сердца и приверженность его прямого пути зависит от слуха в большей степени. Другая группа говорит, дает предпочтение, говорит, что на первом месте все-таки аль-басар, то есть видение, потому что посредством видения человек постигает в более совершенной степени. Хорошо? То есть невозможно, что если человек увидел глазами, значит отрицается полностью возможность какая-то, что сомнение у человека, удаляется какое-то колебание, то есть то, что он видит глазами, это айн-уль-якин. То, что мы проходили с вами в прошлом занятии, айнуль-якин. То есть видение убежденности. А максимум, что получает человек через слух, это что? Ильму-ль-якин. То есть знание убежденности. Поэтому они говорят, айну-ль-якин – это нечто более предпочтительное, достойное, более совершенное, чем ильму-ль-якин. И кроме того, говорят они, эта группа, почему еще предпочтительнее? Да потому что со зрением связано что? Связано самое великое наслаждение, которое может испытать человек. Самое высокое наслаждение, а это видение Аллаха Субхану Тааля, лицезрение лика Всевышнего верующими в раю. Шейх Ислам ибн Таймия, рахима Аллаху Тааля, он между этими двумя мнениями рассудил, между этими двумя группами, придерживающимися этих мнений, и очень хорошо, и он сказал, что есть у того и у другого, то есть у слуха и у зрения, свои превосходства. У слуха, то, что слух, он более обширен. Постичь им можно больше. Хорошо. Что касается зрения, то то, что постигается им, оно более совершенно. То есть человек это уже увидел, да, своими глазами. Поэтому слух, он более обширен, хорошо, по постижению своему. Что касается зрения, то оно более точное. Хорошо. Потому что посредством слуха человек может узнать то, что есть, то, что сейчас есть, хорошо, в данное время, то, что нет. То, что присутствует, то, что отсутствует, посредством слуха он может узнать. То, что относится к вещам физическим и к вещам духовным, тоже посредством слуха. Что касается зрения, то нет. С этой точки зрения, зрение что уже. Но то, что постигается зрением, оно более точное, более совершенное. Как бы то ни было, мы узнали про вот эти пять чувств. Мы должны знать, говорит Нуль-Каим, что этих пяти чувств, у них есть их формы внешние, силуэты, и у них есть дух. У них есть внешние формы, силуэты, и у них есть дух. Так вот, их дух – это и есть доля сердца в них. Хорошо? У слуха, у зрения – все остальное у них есть что? Силуэт, форма и есть дух. Вот этот дух, этого есть это доля сердца. То, что приходится на долю сердца. И есть такие люди, у которых есть только от слуха и от зрения, что внешние формы, силуэты. Но нет духа, и значит, нет доли для сердца. И поэтому получают они от своего слуха, от своего зрения то же самое, что получают животные от своего слуха и от зрения. Поэтому они находятся на том же уровне, что и животные. Или они, может быть, находятся на самых первых ступенях еще человеческой сущности. Почему? Потому что от слуха и от зрения у них есть только внешние формы, но нет духа. Хорошо? И поэтому Аллах Субхану Тааля сравнил таких людей со скотом. Аллах сравнил их со скотом. Даже сказал, что они более заблуждены, чем скот. И сказал Аллах Субхану Тааля в суре Фуркан: «Ам тахсабу анна аксарум йасмауна ау яакилун?» Или ты думаешь, что большинство из них слышат и разумеют? Или ты думаешь, что большинство из них слышат и разумеют? «Инхум илля калан'ам бальхум адаллю сабиля». Они не иначе, как подобны скотам. Они подобны скоту, и даже они более заблуждены. То есть Аллах Субхану Тааля в этом аяте отрицает наличие у неверных слуха, зрения, разума. Аллах Субхану Тааля отрицает в других аятах наличие у неверных слуха, зрения и разума. Что это значит? Что они действительно на самом деле не слышали и не видели? Или о чем идет речь? Либо о том, что они не получали пользу от этого, того, что они слышали и видели. То есть, как будто, значит, и нет, потому что они получили пользу. Либо, что отрицает Аллах Субхану Тааля, наличие чего у них, когда говорит, что у них нет слуха и нет зрения. Отрицает Аллах Субхану Тааля наличие слуха у их сердец. Хорошо? И наличие зрения у сердец. Постижение сердцами. То есть, да, форма самоочертания есть слуха. Форма внешняя есть зрение. Но доля сердца отсутствует, то есть духа у этого нет. И поэтому они поймут это. Они поймут это в тот день, когда вскроется сущность всех вещей, все истины. Аллах Субхану Тааля говорит про обитателей ада, что они говорят: «Ляу кунна насмау, ау накилу ма кунна фи асхаби саир». Если бы мы слышали, если бы мы разумели, тогда бы мы не были из обитателей ада. То есть был бы у нас слух, был бы у нас разум, говорят они, тогда бы мы не были из обитателей ада. То есть слух и разум-то у них был, но только не было чего. Не было доли сердца в этом. То есть, значит, сердце не слышало, сердце не видело. Также слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Ватарахум янзуруна илейка вахум ля юбсирун». И ты видишь, что они смотрят на тебя, вахум ля юбсирун, но они не видят. То есть они смотрят на пророка, алейхиссалату вассалям, неверный, смотрят на него, на его внешность, своими внешними органами чувств воспринимают его наличие, но при этом не видят они, его внешний облик видят, но не видят облик чего? Облик пророчества. Внешний облик им виден, а облик пророчества, сурату Нубуа, им не видно. Не постигают этого, потому что для этого необходимо, чтобы видело сердце и чтобы слышало сердце. То же самое слух. Да, у них есть слух. То есть внешний слух, силуэт сам слуха у них есть. И поэтому можно ли сказать, что им не предъявлен довод Аллахом Субхану Тааля? Нет, довод предъявлен. Худжа, аргумент от Аллаха, предъявлен им. У них нет отговорки, что они не слышали, что до них не дошло. Но что отрицает Аллах Субхану Тааля наличие у них чего? Слуха, то есть их уши не слышат на самом деле? Нет. Отрицает Аллах Субхану Тааля наличие у них самуль кальб, то есть слуха, сердца. Хотя они и слышат Коран в физическом плане. Да, так же, как верующие в физическом плане слышат, так же они его. Но сердце не слышат. То есть, как скот. Подобные скоту, подобные овцам и баранам, которые слышат только что, когда пастух кричит на них, только от крика пастуха, от зова им слышно только что сам крик, сам звук. Так же они не слышат, не слушают вот этим вот истинным духом чего? Слуха. Восприятие слухом, у него есть дух, мы сказали, вот этим духом они не слышат. То есть вот этот дух, который есть доля сердца. Если бы они услышали это духом слуха, то тогда бы они получили бы благую жизнь. Благую жизнь, источником которой является то слушание, которое связано с сердцем, которое влияет на сердце. Тогда ушла бы от них вот эта глухота и немота, тогда бы они спасли себя от ада. Поэтому, когда человек обретает вот этот настоящий слух, это есть начало, это есть источник, начало появления у него следов благой жизни. Именно это и есть питание для сердца. Именно посредством этого исправляется сердце. Это есть жизнь сердца, это есть радость сердца, это есть наслаждение сердца. Если человек теряет вот эту благую пищу, благое питание, питание все равно ему нужно. Если этого благого питания нет, питание сердцу все равно нужно. Значит, просто будет замена другим питанием. Значит, вместо этой благой пищи он получит мерзкую, отвратительную пищу. А если его пища будет отвратительная и мерзкая у сердца, значит, соответственно, и жизнь сердца, и сила сердца, и радость сердца, наслаждение сердца, они также что придут в такое же состояние. Так же, как тело, если питается скверной пищей, что становится с ним, с телом? Становится ущербным. Далее говорит Ибн аль-Кайим, рахима Аллаху та'аля, если же то, что слушает человек, то, что он слышит, слушает, само по себе является благородным, если оно еще произносится приятным голосом, то тогда доля, которую получает сердце от этого слушания, становится очень большая. Постигая сердце, много смысла. Тогда испытывает особую радость. Хорошо. То есть дух, у него есть своя доля от того, что он слышит. Если это по смыслу своему благие слова, если мы сказали, это аяты Корана, если это сунна. Человек слушает аяты Корана, если это произносится красивым голосом, то тогда испытывает сердце, и дух испытывает особое наслаждение. Но это наслаждение, сказано, в полной мере человек не испытает в этом мире, а в полной мере испытает это наслаждение человек, когда будет слышать речь Аллаха Субхана ва Тааля. Когда услышит Аллах Субхана ва Тааля в том мире. И сказано дальше, что касается сердца, которое взросшено на чем? На слушании речи шейтана, голоса шейтана, то тогда ничего из вот этих вот услад, наслаждений, радости не почувствует человек. Не почувствует того, что чувствует человек, который слушает Коран. Если у него есть какое-то наслаждение, то это просто может быть наслаждение от чего? Может быть наслаждение просто от голоса. Просто от самого голоса. И дальше говорит он, что среди наслаждений обитателей рая нет более высокого наслаждения, чем видение, лицезрение лика Аллаха Субхана ва Тааля. Лика Аллаха Субхана ва Тааля, возлюбленного Аллаха, человек любит Аллаха Субхана ва Тааля, увидит того, кого он любит, верующий человек, воочию, и услышит его речь напрямую, и это будет самое высокое наслаждение, которое уготовано для обитателей рая. И передано от сына имама Ахмада в его книге «Китаб ас-Сунна» приводится асар. Асар Маукуф, хорошо, то есть асар от Мухаммада ибн Кааба, аль-Курази, что когда люди услышат Коран, Йаум-аль-Кияма, в судный день, от милосердного Аллаха, то как будто они не слышали его до этого, сказано. Самый совершенный вид слушания – это слушание при помощи Аллаха Субхана ва Тааля, билля, слушание того, что от Аллаха. Когда то, что слышится, это от Аллаха, и когда человек слушает при помощи Аллаха. То есть человек слушает речь Аллаха при помощи Аллаха. Это и есть слушание кого? Слушание тех, которые любят Аллаха и которых любит Аллах. Как в достоверном хадисе, который приводится в Бухари от пророка, алейхиссалату вассалям, передано, что говорит Аллах Субхана ва Тааля, «Ма такарраба илейя абди, бимисли адайма фтаратту алей», «Не приблизится ко мне раб так же посредством чего-то, как он приближается ко мне посредством выполнения обязательных предписаний». И будет вот так приближаться ко мне мой раб посредством дополнительных деяний, пока я не возлюблю его. Если же я возлюблю его, то я буду слухом его, которым он слушает. Слухом его, которым он слушает. И буду зрением его, которым он видит, и буду его рукой, которой он берет. То есть человек слышит при помощи Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля говорит, посредством меня будет слышать он. И вот это самый совершенный вид слушания. Посредством Аллаха Субхану Тааля, повайна Аллаха Субхану, при помощи Аллаха Субхану Тааля, слушать слово Аллаха Субхану Тааля. И сердце, оно испытывает влияние от слушания в зависимости от любви к Аллаху, которая есть в этом сердце. Далее говорит Нуль-Кайим о трех видах людей. И говорит он, первый вид людей – это люди, у которых сердца имеют сифаты, качества нафса. Мы знаем, что есть нафс, да, то есть душа. Мы знаем, что нафс зовет человека к страстям, зовет человека к дурному. Так вот, есть люди, у которых сердца имеют качество нафса. Так что, собственно, сердце этого человека, его кальб, его сердце, оно уже стало нафсом практически. Стало чистым нафсом. И поэтому господствует в этом сердце, преобладают в нем страсти. Поэтому господствует в нем призывы гава, призывы страсти. И господствующий гават, различные желания и похоти. Такой человек, его доля от слушания какая? Такая же, как у животных. Такая же, как у животных. То есть он слышит только крики. Слышит только зовы в виде криков. Разница между таким человеком и животным небольшая. Его сердце это практически что? Нафс. Стало нафсом. Вторая группа людей – это те люди, чей нафс уже, чья душа приобрела качество сердца. приобрела качество сердца. То есть, наоборот, душа стала уже что? Сердцем этого человека. И, соответственно, преобладает в его нафсе, в его душе уже преобладают знания, любовь и разумность. Освещается душа его, его нафс освещается светом сердца. И обретает поэтому душа умиротворение. Она умиротворяется в покорности Аллаху Субхану ва Тааля. Она находит радость в поклонении. Для нее, для этой души уже поклонение Аллаху Субхану ва Тааля становится курроту айн, то есть усладой очей, наслаждением. Блаженство находит такая душа в любви к Аллаху и близости к Аллаху. Такой человек, если слышит, то его доля сердца от слушания какая? Такая же, как у ангелов. Если предшествующая группа, как у кого? Как у животных, то здесь, как у ангелов. И вот то, что он слушает, поистине является питанием для его сердца и духа, и усладой для него, и благодатью в этом мире. И третья группа – это те, которые занимают промежуточное положение между первой и второй. То есть, да, сердце, оно осталось сердцем. То есть оно осталось в своем первоначальном состоянии, фитре. Хорошо. Но это сердце не такое, которое может господствовать над нафсом, и которое распоряжается нафсом. Так что склоняет нафс к себе, делает нафс собой, удаляя мраки, которые есть в нафсе. И в то же время у него есть нафс, в котором сохраняется мрак, который в нем есть. Хорошо, но этот нафс, он не имеет такой силы, как в первой группе, то есть не может подчинить себе сердце, не может распоряжаться в сердце, так, чтобы устранить из сердца его свет полностью и фитру, то есть естественные наклонности, которые заложены Аллаху Субхану ва Тааля в сердце. И вот между таким нафсом и таким сердцем все время идет борьба. Идет война с переменным успехом. Кто побеждает нафс, кто побеждает сердце. И вот слушание такого человека, что получает сердце здесь от слушания такого человека? В зависимости от того, чья сейчас победа, на чьей стороне победа. Если сейчас победа на стороне нафса, значит он будет иметь долю от слушания, какой имеет первая группа. Если сейчас что? Победа на стороне сердца, значит он будет получать ту долю, которую получает вторая группа людей. И в зависимости от того, какой категории принадлежит человек, в зависимости от этого и меняется понимание человеком того знания, которое приходит от Аллаха Субхану ва Тааля, и меняется и степень радости, наслаждения человека от слушания речи Аллаха Субхану ва Тааля. Человек, когда он слышит аяты Курана, говорит Ибн Аль-Кайим, он должен слушать так, как будто бы он слышит это от самого Аллаха Субхану ва Тааля. Как будто он слышит это от самого Аллаха Субхану ва Тааля, то есть его сердце должно быть открытым, так, чтобы в него входило это знание, которое он слышит, затекало в него, как течет река. Чтобы он воспринимал, чтобы он впитывал все эти смыслы, которые есть в этой речи. И если он слышит, например, обращение в аятах, касающийся таргиба и таргиба. Что такое таргиб и таргиб? Таргиб – побуждение, таргиб – устрашение. Если он слышит таргиб – побуждение, слышит рассказ о наслаждениях, о наградах, о доброте, о милости Аллаха Субхану ва Тааля, он это воспринимает и впитывает. Вслед за этим приходят аяты устрашения, наоборот. И он должен что? И впитывать и это тоже. Он впитывает все, что приходит. Когда аяты таргиба, аяты побуждения, аяты о награде, о милости, он это впитывает, слушает, хорошо, и впитывает, это воспринимает. Потом, когда аяты об устрашении, о справедливости Аллаха Субхану ва Тааля, он тоже это слушает, присоединяя к тому, что он услышал до этого, воспринимает это вместе. И при этом его сердце, оно привязано к Аллаху Субхану ва Тааля, тому, кому принадлежит эта великая речь и к его атрибутам. Итак, говорит Ибн Аль-Кайим, то, что сейчас было сказано, оно касается слушания кого? Слушания Ахлюль-Ма'рифа, Оль-Иман, людей имана и людей знания, людей, имеющих правильные внутренние состояния. Что касается сатанинского слушания, то наоборот. Как это слушание приносит столько блага для сердца человека, первое, так сатанинское, оно приносит столько же зла. И говорит он, сатанинское слушание, слушание сатанинского Корана, оно приносит что человеку? Он говорит, очень много вреда. И больше я знаю, говорит он, более 100 вредных последствий. Но просто, поскольку это займет много времени рассказывать о них, поэтому, говорит он, я об этом расскажу в отдельной книге. Итак, это то, что касается, мы сказали, радость человека, аль-унс билля, да, радость человека, вот общение с Аллахом Субхану Тааля, пребывание с Аллахом Субхану Тааля, мы сказали, выражается первое в чем? В испытании человеком сладости чего? Зикра, поминания. Второе – это питание сердца от чего? От слушания. Это мы разобрали. И осталось третье – это понимание человеком ишарат, указаний. Что такое ишарат? Что имеет в виду здесь автор? Под ишарат имеется в виду те смыслы, которые указывают на какие-то выводы издалека, из-за преграды. То есть не напрямую, хорошо, а указывают на какие-то выводы издалека. Человек может получить эти выводы, извлечь их, может быть, из того, что он услышал, из того, что он увидел, из того, что он обдумал, понял, хорошо. Может быть, от всех органов чувств, говорит Нуль-Каим. Итак, ишарат, говорит он, то есть те выводы, которые человек получает из того, что он воспринимает органами чувств, не прямые, а которые что являются указаниями издалека. То есть это как бы тоже указание, это тоже то, что показывает человеку путь. Но получить это и понять, увидеть эти указания может не всякий человек, а человек с чистым сердцем. Тогда открывается для него постижение этих вещей. Говорит он, я слышал, как Шейх Ислам Нутеймия говорил, что правильным из вот этого является, что из этих указаний, что правильно понимать здесь то, что может указывать аят или хадис на что-то, на что не указывается прямо, но это можно понять, хорошо, и сказать, что указывает на это тем более. Называется это «Киясуль Ауля». То есть, одно из видов понимания, которое говорит Ибн Теймия здесь, указаний, что если есть аят и хадис, он на что-то указывает, хорошо, то есть еще что указание, как мы сказали, далекое, не всем видное. Ибн Теймия говорит, что это указание какое? Из разряда «Кияс аль-Оуля», то есть «тем более», раз так, значит «тем более так». Хорошо? И Ибн Аль-Каим говорит, и я сказал ему, это как наподобие слов Аллаха Субхану Тааля, «Ля ямассу иль мутахарун», «не касаются его никто, кроме очищенных». Мы знаем это, аят из суры Аль-Вакия. Аллах Субхану Тааля говорит, «Я клянусь местом падения звезд», это клятва поистине великая. Поистине это благородный Коран. Фи китабин макнун. В Писании сокровенном. Ля ямассу иль мутахарун. Касаются его только очищенные. Ибн Аль-Каим говорит, как, например, в этом аяте. Ля ямассу иль мутахарун. Касаются его только очищенные. И потом он приводит Ибн Таймии ответ на этот его вопрос. Говорит Ибн Теймия по поводу этого аята. Он говорит, правильным является то, что в этом аяте подразумевается не мусхав, который у нас на руках, а имеется в виду мусхав, который в руках у ангелов. Это правильно, говорит он. И в пользу правильности этого мнения он приводит несколько доказательств. Говорит он, во-первых, Аллах Субхану Тааля говорит «фи китабин макнун». В Писании сокровенном. Сокровенном, то есть защищаемом. Скрытом от глаз. Это описание, конечно, каких свитков? Какого мусхафа? Того, который у ангелов. Хорошо, потому что тот, который на руках у людей, он не является, что скрытым от глаз, не является макнун. Что еще указывает на это? «Ля ямассу иль мутахарун» сказано. «Не касается его никто, кроме очищенных». «Мутахарун». Если бы речь шла здесь, говорит Ибн Теймия, о тех, кто совершил малое омовение из людей, Хорошо. То тогда было бы сказано не мутагарун, а мутатагирун, очищающиеся. Те, кто берет омовение, мутатагирун, очищающиеся. А ангелы мутагарун, очищенные. Про верующих Аллах Субхану Тааля говорит, которые совершают омовение, «Инна Аллах юхиббут тавабин», Аллах любит кающихся, «Ва юхиббуль мутатагирин», и любит очищающихся. Ангелы мутагарун, очищенные, а верующие мутатагирун, очищающиеся. Поэтому, говорит, это также указывает, это обстоятельство, на то, что речь идет о свитках, которые у ангелов, а не о том, что нельзя касаться мусхафа, какому человеку, который не имеет малого омовения. Хорошо? Еще говорит он, что на это указывает. Это сообщение, а не приказ, не запрет. Не сказано «ля ямсусу» или «мутахару». Пусть не касаются его никто, кроме очищенных. Да, а сказано «не касаются его никто, кроме очищенных». То есть это просто сообщение о том, что ангелы, только они касаются этого. Дальше говорит он, в этом аяте есть опровержение со стороны Аллаха Субхану ва Тааля кому? Тем, которые говорят, что этот Куран, он пришел от шейтана. Хорошо, принесет шейтана. Аллах Субхану ва Тааля говорит, нет, фи китабин макнун. Он в записи, в писании, макнун, охраняемом. Туда не могут дойти до туда, добраться шейтаны. Никак не могут добраться. Поэтому в аяте суры Шуара сказано, «Вама таназзалат бихи шайатин». Не снизошли с ним, то есть с Кураном, дьяволы. «Вама янбаги лахум, вама йастатиун». Аллах Субхану говорит, это и недоступно им, и не могут они этого. Это только доступно кому? Аль-Арвахль Мутахара, то есть ангелам, очищенным ангелам, маляика. Также, что указывает на то, что здесь подразумевается мусхаф, который в руках у ангелов. Следующее доказательство, которое приводит Ибн Тайми, рахималлаху та'аля. Он говорит, этот аят похож на аят суры Абаса. «Фаман шаа закара». Кто пожелает, тот помянет его. «Фисухуфи мукаррама» – в свитках почтенных марфуати мутагара, возвышенных, очищенных биэйдии сафара – в руках писцов керами барара. Благородных, благочестивых. И Малик, имам Малик, Муватта, в своей книге Муватта, он сказал, что лучшее, что я слышал по поводу тафсира слов «Ля ямассу иль мутагарун», касаются его только очищенные. Лучшее, что я слышал, это тафсир этого аята посредством аята из суры Абаса. Посредством аятов из суры Абаса. Кроме того, говорит Ибн Тайми, этот аят мекканский. «Ля ямассу иль мутагарун», касаются его только очищенные. Аят мекканский. А в Мекке, в основном, аяты, которые не спосылались Аллахом Субхану Тааля в Мекке, они касались чего? Касались таухида, касались пророчества, касались рассказов о Аль-Маад, то есть вечной жизни, утверждений рассказа, утверждения атрибутов Аллаха Субхану Тааля, Творца, опровержения неверным. Поэтому вот этот смысл, касается его только очищенный, он, значит, подобает, который мы сказали, да, что это речь идет об ангелах, и о свитках, которые ангелов, он здесь больше подходит. Потому что касается чего? Касается убеждений, касается акиды, а не касается чего? Вопроса, брать ли вуду, когда человек читает Куран или нет. Потому что это уже вопрос, связанный с чем? С хукмами, с фикхом. Эти аяты не спосылались в основном когда уже? Когда Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям был в Медине. Далее говорит он, если бы речь шла о мусхафах, мусхаф, то есть Куран записан на свитках, называется как? Мусхаф, да? Если бы речь шла о мусхафах, которые на руках у людей есть, в этом аяте, говорит Ибн Тайми, тогда бы такого смысла в приведении великой клятвы Аллахом Субхану Тааля здесь не было. Аллах Субхану Тааля говорит, клянусь местом падения звезд или заката звезд, а это поистине великая клятва, говорит Аллах Субхану Тааля. Поэтому здесь речь идет о чем? О том, что этот Куран, он есть хак, то есть он есть истина. Что он есть книга, которая в Писании сокровенном касаются только ангелы, скрытая от глаз. Она у Аллаха Субхану Тааля не достигнет, не может достичь, это не могут достичь этой книги шейтаны, касаются только ангелы. Поэтому этот смысл, учитывая ту клятву великую, которая приводится здесь, этот смысл более подходит в данном случае. Но, Нуркаим говорит, слышал я, как через Лямнути имя, да почтит Аллах его душу, он говорит, но ишарат, то есть по указаниям далеким, да, есть указание в этом аяте далекое на то, что мусхафа должен касаться все-таки человек чистый. Хорошо? Тахир. Человек чистый. Потому что, где здесь это указание, говорит он? Потому что, если вот эти свитки, эту сокровенную книгу, если касаются их только ангелы очищенные, из-за того высокого положения, которое занимают эти свитки пред Аллах Субхану Тааля, то значит, эти свитки, которые на руках у нас, тем более должны касаться и кто из людей? Люди, которые находятся в состоянии ритуальной чистоты. То есть здесь есть ишара, указание, далекое, хорошо, непрямое. Другой пример вот такого указания. Мы сказали, это указание видит какой человек? Человек, который испытывает это состояние радости, общения, пребывания с Аллахом Субхану Тааля, чье сердце очищено, чье сердце чистое. Слова пророка, алейхиссалату вассалам, «Ля тадхулу аль-малайка бейтан фи кальбун валя сура». Ангелы не войдут в дом, в котором есть собака или изображение. Слова пророка, алейхиссалату вассалам, известные нам, которые приводят имам Бухари, приводят имам Муслим, «Ангелы не входят в дом, в котором есть собака или изображение». Тоже здесь ишара, указание. Если вот эти ангелы, а ангелы являются созданиями Аллаха Субхану Тааля, им мешает собака или мешает изображение войти в дом, понятно, то как тогда знание об Аллахе Субхану Тааля, познание истины, любовь к Аллаху, сладость, испытание человеком сладости, сладостности, поминания Аллаха Субхану Тааля, радость от близости Аллаха Субхану Тааля, как это проникнет в сердце, которое заполнено собаками в виде страстей, собаками в виде страстей, изображениями этих страстей. То есть, тоже такое, что тонкое указание. Это из правильных указаний. Другой пример такого рода указания. Мы знаем, что человек, если он собирается совершить намаз, он должен очистить свою одежду, очистить свое тело от всякой скверной. То есть не должно быть наджасы. Если на человеке будет наджаса, скверна, значит, намаз человека он не будет действительным. Не будет засчитан этот намаз. Это понятно. На это указывают аяты, на это указывают хадисы. И здесь есть тоже что? Указание такого же рода. Если тело, выпачканное скверной, и одежда, выпачканная скверной, является препятствием для чего? Для действительности намаза, то значит сердце, которое запачкано скверной, если человек не очищает свое сердце, то значит это тем более будет препятствием для чего? Для того, чтобы был принят намаз человека. Да, внешне, конечно, мы говорим, что человек выполнил намаз, совершил его, то есть ему не надо переделывать, каба не требуется от него. Переделывание намаза не требуется от него. Но, говорит Нуркаим, разве чистота внешняя – это лишь не дополнение к чистоте внутренней? Еще одно указание. Хорошо? Другой пример указания. Мы знаем аяты и хадисы, указывающие на необходимость обращения человека к кибле во время совершения намаза. Кибла – бейтуллах, дом Аллаха Субхану ва Тааля, Кааба. Человек направляется, обращается своим телом к Каабе. И это одно из условий действительности намаза. Если человек не обращается к Каабе, значит намаз не будет действительным у него. И говорит Ибн-Аль-Кайим, здесь указание, как может быть действительным намаз человека, чье сердце не обращено к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть, если недействителен намаз того, чье тело не обращено кибле, то как может быть действителен намаз того, чье сердце не обращено к Господу кыблы? Если тело человека, да, обращено к аль-бейту, к дому Аллаха Субхану Тааля, а сердце его обращено не Господу этого дома. Это еще один пример. И таких примеров, вот таких вот указаний, правильных указаний, говорит он, много есть, но постичь эти указания, увидеть их можно только имея чистое нутро, имея чистое сердце, и имея истинное и правильное видение, и правильно размышляя, и благим образом. И это вкратце то, что касается сегодняшней темы, алюн субилля, радость человека от пребывания с Аллахом. Валлаху а'ляму, саллаху саллям аля Мухаммад, ва аля алиса абиджмаин, хамдулля, рабиль алямин, ва джазакум аллаху.